свистел в скалах, гудел в пещерах. Но ведь ребятишек учила Минолли, правильно я угадал? Алими неохотно кивнул. Янус посчитал, что это позор для морского холда, если орфиста заменяет девчонка. Позор? Эльгион в очередной раз подивился узколобости правителя морского. Почему позор? Ведь она прекрасно выучила детей и умеет сочинять мелодии, вроде тех, которые я нашел. Но она больше никогда не сможет играть. И было бы жестоко напоминать ей о музыке. Она даже не захотела петь тем вечером. Убежала, как только ты начал играть. «Так значит, я не ошибся», — подумал Эльгион. «Та высокая девочка действительно была Минолли. Если она жива, то вдали от холда ей живется куда лучше. А если нет...» Алеми не договорил. Дальше они плыли молча, не глядя друг на друга. Драконьи камни удалялись, сливаясь с синеватой дымкой. Теперь Эльгиону стало многое ясно. И исчезновение Минолли, и почему обитатели холда так неохотно отвечали на вопросы о ней и не стремились ее отыскать. Он ничуть не сомневался, что девочка сама сбежала из дома. Для чуткой души, способной создавать такие мелодии, жизнь полукруглом должна была быть просто невыносимой. Вдвойне невыносимо, если учесть, что Янус – ее отец и повелитель холда. Подумать только, они считают, что она позорит холд. Что стоило Петерону объяснить все толком? Дай он знать мастеру Робинтону, что одаренный музыкант – девочка, и она могла бы попасть в дом орфистов еще до того, как изуродовала себе руку. В бухте у драконьих камней мы кладок не найдем, – проговорил Алеми, нарушив раздумья орфиста. Во время прилива вода подступает к самим скалам. Но я знаю одно местечко. Вот минует следующее падение, и я тебя туда отвезу. Придется целый день плыть вдоль побережья. Ты говорил, что сумеешь запечатлеть Файра? Я дам знать Нтону, чтобы он поговорил с тобой после падения. Эльгион был рад любой возможности растопить возникший между ними холодок. Думаю, мы с тобой вполне смогли бы запечатлеть Файра. Хотя и скромный орфист, и молодой рыбак вряд ли находятся в первых рядах претендентов. Клянусь рассветными сестрами, мальчишкой, я провел столько часов. И не ты один, — рассмеялся в ответ Эльгион, предвкушая близкую удачу. Они снова замолчали, но на этот раз молчание было дружелюбным. Оба вспоминали свои ребячьи мечты. Поймать Файра, такого желанного и такого неуловимого. Когда они к вечеру вернулись в корабельную пещеру, Алеми сказал орфисту еще кое-что. «Теперь ты понял, почему от тебя скрывали, что это Минолли занималась детворой. Но в этом нет ничего зазорного для холда». Эльгион почувствовал, как напряглась рука Алеми у него на плече, и понимающе кивнул. «Не беспокойся, я тебя не выдам». Кажется, твердый ответ орфиста успокоил молодого моряка. Но Эльгион только утвердился в своем решении непременно выяснить, кто же играл на свирели. Может ли играть на ней, если и левая рука не действует? Он был совершенно уверен, что слышал музыку, а не свист ветра в скалах. Нужно будет каким-то образом, под предлогом поисков огненных ящериц или под любым другим, добраться до той бухты у драконьих камней и тщательно ее обыскать. Весь следующий день моросило. Рыбаков нудный мелкий дождь не удержал дома. Но Эльгиону и Алеми не захотелось спускаться в долгое и, возможно, бесплодное плавание в открытой лодке. В тот вечер Янус попросил орфиста освободить на завтра ребятишек от занятий. Пришла пора собирать травы для коптильни. Эльгион, разумеется, согласился, с трудом удержавшись от желания поблагодарить правителя за нежданный выходной. Юноша поднялся с рассветом, первым во всем холде, так что пришлось ему отпирать железные двери. Трудясь над засовами, он совсем не думал, что повторяет поступок, который не так давно переполошил весь холд. Скоро Эльгион уже шагал по направлению к драконьим камням. В сумке рыбные колобки и сушеные фрукты. За спиной свирель. Вокруг пояса обмотана толстая веревка. На случай, если в бухте придется взбираться по отвесной скале.